сердце утешение, где найти душе покой, где же взять те слезы сокрушения, чтобы вновь дышалось мне легко. Господи, дай сердце мне.